Глава 24. Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены пред храмом Господним, после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иакимова, царя Иудейского, и князей Иудейских, с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которые по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Смоквы хорошие, весьма хороши, а худые весьма худы, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши». И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь Бог Израилев: подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую. И обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. О худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь: таким я сделаю Сидекию, царя Иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей и живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их, и пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую я дал им и отцам их.